Глава вторая. Четвертый год правления императора Нимё Хэян. Примечание. Соответствует 837 году нашей эры. Конец примечания. Стояло начало весны. Прошло 2 года с тех пор, как Камати служила при дворе. За прошедшее время не произошло никаких значимых событий, и дворцовая жизнь продолжала неторопливо течь своим чередом. Единственное, что несколько омрачало жизнь госпожи Катока и ее фрейлин — неспособность понести ребенка, однако юную Камати это обстоятельство не сильно тревожило, она относилась к своему статусу фрейлины с философской точки зрения, мысленно рассудив, что она все воля богов. Коли им угодно, чтобы она продолжала служить при дворе госпожи Катока, она, в свою очередь, останется наложницей Микадо, так оно и будет. А уж коли нет, то ничего не поделаешь. Ибо история знала о случае, когда наложницы, родившие несколько сыновей, порой впадали в немилость императора и отлучались от его ложа. Покуда сливовый павильон жил своим тесным мирком, и время, казалось, течет в нем неторопливо, в одном из домов на первой линии кипели нешуточные страсти. Один из принцев, юный Нарихира, недавно справил свое 12-летие. Примечание. Имеется в виду историческое лицо Аривара, но Нарихира, японский поэт и художник, принц по происхождению. Сын принца Абу и принцессы Ито, годы жизни 825-й. 9 июля 880 года, конец примечания. На следующий год мальчик полностью вступал во взрослую жизнь, став совершеннолетним, однако он сильно сомневался, что его ждет блестящее будущее. Ибо, как и его братья, в том числе и старший, Юкихира, с которым юноша был очень близок, он недавно получил ранг придворного и фамилию Аривара, таким образом все они лишались статуса принцев. Примечание. Имеется в виду историческое лицо Аривара, но Юкихира, японский поэт и видный государственный деятель японского императорского двора, старший брат Аривара, но Нарихира, годы жизни 818, 6 сентября 893 года, конец примечания. И это невзирая на то, что они приходятся сыновьями принцу Абу и принцессе Ито, дочери императора Камму. Примечание. Император Каму, 50-й император Японии, годы жизни 737-806, годы правления 781-806, конец примечания. Когда Нарихира узнал о решении нынешнего правителя, его возмущение не знало границ, ибо, несмотря на юный возраст, он прекрасно понимал все последствия. Несомненно, император Нимё подобным образом уменьшает число законных конкурентов на трон. Но что может поделать 12-летний мальчишка против приказа Микадо, лишь смиренно принять уготованную ему честь. Посему, едва лишившись статуса принцев, он вместе с братьями начал собирать вещи, чтобы покинуть дворец и окончательно перебраться в свой дом на первой линии. Разумеется, их имущество не стали конфисковывать и даже сохранили их нынешние придворные служебные чины, чтобы не вызывать лишнего недовольства и лишних пересудов среди придворных. Прошло несколько месяцев, как новоиспеченные Аривара жили за пределами дворца, продолжая исправно посещать службу. Братья, в отличие от Нарихиры, приняли свое новое положение менее болезненно. Мальчик понимал, повседневные заботы и дворцовая служба отвлекали братьев от мрачных мыслей, и поэтому переход от положения принцев в ранг придворных они приняли практически безропотно. Однако Нарихира не мог в душе смириться с решением Микадо и тяжело переживал свой новый статус. Любимый старший брат мальчика — Юкихира и вовсе, казалось, никогда особо и не переживал по этому поводу, ибо служил министром земледелия. Но в последнее время мужчина и вовсе питал слабую надежду, что его могут назначить губернатором 3 небольших провинций — Харима, Бидзен и Битю, или же Синану. Примечание. Провинция Харима, историческая область Японии, соответствовала современной юго-западной части префектуры Хёго. Бидзен, историческая провинция Японии в регионе Тюгоку, соответствует современной восточной части префектуры Окаяма. Битю, историческая провинция Японии в регионе Тюгоку, соответствует западной части современной префектуры Окаяма. Синану, историческая область Японии в районе Тюбу, соответствует современной префектуре Нагано. Конец примечания. Нарихине не нравилось воодушевление брата по сему поводу, ведь эти земли так далеко, а письма не доходят за несколько часов, как они будут поддерживать связь. Но Юкихира, твердо нацеленный на продвижение по службе, считал это прекрасной возможностью. И каждый вечер молился древним богам в небольшом святилище, чтобы они не спаслали ему успех. Пока что божества молчали, но мужчина не отчаивался раньше времени. В тот день юный Нарихира терзался дурными предчувствиями. А чтобы отвлечься, утром он попробовал сложить стихотворение, но слова упорно не шли из-под кисти, ничего путного не выходило. Недовольный плодом своего творчества, мальчик в раздражении скомкал тонкую рисовую бумагу и забросил ее в дальний угол комнаты. Обычно у Нарихиры легко складывались поэтические строки. Регулярно посвящать время занятиям стихосложением он начал год назад. К этому мальчика побудило знакомство с творчеством придворной фрейлины Онанука мать. Нарихира, восхищенный ее творчеством, воспылал желанием с ней познакомиться, и некоторое время спустя ему удалось увидеть фрейлину. Встреча была буквально мимолетной. Придирчивому мальчику девушка показалась симпатичной, но, увы, заурядной. Вряд ли бы он смог назвать ее выдающейся красавицей. Но ее стихотворения настолько вдохновили Нарихиру, что он решил приложить максимум усилий, чтобы стать известным столичным поэтом, и стал слагать стихи, чтобы отточить свое мастерство. Никто из родных не мог понять причин, по которым мальчик столь резко воспылал любовью к стихосложению. Он же смущался поведать о вдохновившем его творчестве юной фрейлины. Нарихира своей рукой записал многие произведения Камати. Иные, особо дорогие его сердцу, свитки мальчик хранил в старинные лакированные шкатулки. Нарихира сидел на татами в крытой северной галерее. Перед ним стоял небольшой столик с листом рисовой бумаги и тушечницей. Мальчик обмакнул перо в чернила и попытался написать первую строфу, но, увы, безуспешно, вдохновения не было. Промучившись так с полдекена, Нарихира решил прогуляться по саду. Примечание. Полдекена? Полчаса. Конец примечания. Вскоре он расположился в беседке недалеко от пруда, в котором плескались разноцветные рыбки. Мальчик любил смотреть на них часы досуга, но сейчас его томило дурное предчувствие. Вечером, в час петуха, вернулся со службы Юкихира. Мужчина пребывал в смятении, лицо его выражало растерянность и глубокую печаль. Нарихира за ужином заметил сложное душевное состояние старшего брата. Чуть позже, когда тот насытился, отдохнул, Нарихира не преминул поинтересоваться. «Что-то стряслось, дорогой брат. Ты сам не свой». «Это сложно объяснить», — задумчиво ответил министр земледелия и воскликнул. «Воистину, воля богов удивительна». Младший брат настороженно воззрился на него. Юкихира тем временем пояснил. «Пожалуй, лучше поведать обо всем по порядку». Нарихира кивнул и поудобнее расположился на татами, намереваясь выслушать рассказ брата. Министр земледелия глубоко вздохнул. «Не так давно я воспылал чувствами к одной из юных фрейлин, наложнице Микадо, госпожи Катоко. Ее имя — Онанука мать». При упоминании о вдохновившей его даме Нарихира невольно округлил глаза. Старший брат, не обратив на это внимания, продолжал. «Вчера, как и принято в подобных случаях, я послал ей письмо со стихотворением и признанием любви. Она вежливо ответила слуге, передавшему послание, что должна подумать. И, увы, сегодняшним утром я получил вежливый отказ в изящной стихотворной форме». Юкихира вздохнул и понурил голову, но после небольшой паузы заговорил вновь. «Не успел я огорчиться, как буквально полдекена спустя после прочтения послания меня вызвал к себе сам Микадо. И, о чудо! Мои чаяния сбылись, ибо вскоре меня назначают губернатором Синану. Конечно же, я согласился, все уже решено, и вскоре я отбываю на новое место назначения. Воистину, не знаешь, где найдешь, а где потеряешь». Нарихира еще больше удивился назначению брата. Его все-таки назначили губернатором, и скоро он покинет Хаян. Мальчика охватило отчаяние. Ближайшие 5 лет вряд ли они увидятся. Придется довольствоваться лишь редкими письмами. Но, видя радость Юкихира, он пересилил себя и, улыбнувшись, произнес: «Я рад, что ты получил желаемую должность». Через несколько дней, уладив все формальности, связанные с переводом на новую высокую должность в провинцию Синано, Юкихира начал собираться в дорогу. Он был человеком неженатым и неприхотливым, и поэтому все его вещи вместились в 2 сидельные сумки. Из сопровождения он решил взять с собой 3 верных буси. Еще через несколько дней новоиспеченный губернатор простился с домашними и двинулся в дальний путь. Нарихира тяжело переживал разлуку с любимым старшим братом, но старался держаться. Юкихира же пребывал в приподнятом настроении. Он был рад покинуть столицу и связывал с новым местом назначения свои потаенные чаяния. Он и сопровождающие его буси выехали верхом на лошадях из столицы и поскакали по тракту в направлении Синану. Провинция возникла сравнительно недавно в результате захвата земель у племен Эмиси. Примечание. Эмиси, Ибису или Эдзо. Буквально креветковые варвары, волосатые люди. Этническая группа, которая проживала в северо-восточной части Японии в регионах Канто и Тохоку в IV-XII веках. Традиционная историография рассматривает Эмиси как протоаинское сообщество. Конец примечания. Этому предшествовали ожесточенные войны. Многие эмиси погибли в сражениях, а те, что выжили, предпочли принять власть Хэйана. В противном случае диким племенам, как их называли в столице, грозило полнейшее истребление. В последнее время в Синану активно развивалось коневодство, и дальние полудикие земли прославились своими отменными скакунами. Это была необычная местная порода. Многие столичные аристократы не жалели денег, чтобы приобрести такого коня. Поэтому практичный Юкихиро уже по дороге обдумывал, как построить несколько конюшен и займется непосредственным улучшением породы, а затем наладит поставку скакунов в Хэйан и столичные провинции. Юкихиро и сопровождающего отряд проскакали весь день. На дороге, по которой они следовали, поселения встречались редко. Первый день путешествия выдался крайне утомительным, однако завершился благополучно, без неприятностей. Всадникам удалось переночевать на постоялом дворе. На второй день отряд скакал без передышки, однако с наступлением темноты стало ясно, они доберутся до ближайшего ночлега лишь поздно ночью, ближе к полуночи. В конце концов, лошади окончательно выдохлись и перешли с галопа на равномерный шаг, между тем погода ухудшалась. Подул сильный ветер, надвинулись тяжелые темные тучи, и в довершение этого начался проливной дождь. Мрак сгустился до такой степени, что Юкихиро опасался, как бы его кони, лошади, сопровождающих его воинов, оступившись, не сорвались в пропасть. Когда силы всадников и их коней окончательно иссякли, впереди появилось едва различимое очертание трех деревьев. Это были три ивы. Подъехав ближе, Аривар и его отряд, к своему счастью, увидели прилепившуюся к ним бедную хижину, крытую старой, почерневшей от времени соломой. Новоиспеченные губернаторы и Буси спешились, взяли уставших животных под усы и приблизились к хижине. Юкихиро громко постучал в плотно затворенные ворота. После продолжительного ожидания их отворила старая, совершенно седая женщина. Она увидела промокших до нитки путников и воскликнула с состраданием. «Ах, какое несчастье, молодые господа! Сразу видно, вы благородного происхождения, но вы так промокли, так и заболеть можно. Проходите в мой дом, удостойте меня, старуху, такой чести, а коней ваших мы отведем в сарай, что стоит за домом». Мой муж тщательно оботрет их соломой и накормит сеном. Юкихиро и его люди искренне обрадовались предложению гостеприимной хозяйки и, определив коней в сарай, вошли в жарко натопленную хижину. В главной комнате пылал очаг, наполненный сухими стволами бамбука, распространяя свое живительное тепло по помещению. Подле огня удобно расположились пожилой мужчина и девушка. Увидев вошедших незнакомцев, они встали, вежливо поклонились и пригласили их к огню. Женщина принялась готовить пищу для путешественников, а мужчина стал подогревать рисовую водку саке, чтобы аривары и воины согрелись с холода и не заболели. Время от времени они расспрашивали гостей о путешествии, о постоялом дворе, где им пришлось провести прошлую ночь, и Юкихиро охотно отвечал им. Сопровождавшие его буси говорили мало, в основном молчали. «Мы не хотим стеснять вас», — произнес новый губернатор Синану после описания своего пути, — смерив цепким взором тесное пространство хижины. «Только обогреемся у вашего очага и снова отправимся в путь». Между тем девушка покинула теплый очаг и скрылась за выцветшими от времени ширмами, разделяющими комнату на две части. Юкихиро уже успел заметить, что хозяйская дочь хороша собой, несмотря на бедность одежды и неухоженные длинные волосы. Он подумал, странно встретить девушку такой редкой красоты и в бедной крестьянской хижине на окраине дороги. Такой красавице пристало бы блистать в Хэйане. Наконец, размышление Аривары прервал голос старика. «Благородный господин, следующее жилье находится очень далеко отсюда. Буря усиливается, и, судя по всему, дорогу окончательно размыло, поэтому не стоит сегодня отправляться в путь. Это очень опасно. В столь проливной дождь нетрудно заблудиться, или же кони могут сорваться в пропасть. Наша лачуга хоть и бедна, в ней отсутствует привычное для вас удобство, но все же защитит от непогоды. Оставайтесь с вашими людьми у нас до утра, да и кони ваши устали. Пусть они отдохнут хорошенько, а мы их накормим». Юкихира с благодарностью принял предложение хозяина, втайне радуясь выпавшей возможности еще некоторое время полюбоваться его дочерью. Наконец, старая женщина поставила перед ним и его людьми простую, но обильную еду. Из-за перегородки вышла девушка, чтобы поднести гостю вина. Она уже успела привести себя в порядок, переодеться в грубую, но чистую одежду из домашней шерсти и искусно причесать и заколоть свои блестящие волосы. Девушка с глиняным кувшином в руках склонилась над чашей гостя, и тот отметил необычную грациозность ее движений. Такого изящества и красоты он не встречал даже среди придворных дам. Неожиданно старик запричитал. «Господин, наша дочь Аояги родилась здесь, в горах, и росла в полном одиночестве. Поэтому понятия не имеет о хороших манерах, мы умоляем вас простить ее бестолковость и невежество». Примечание. Аояги означает «зеленеющая ива». Конец примечания. «Ваша дочь подала мне вино, преисполненное изящество и достоинство. Я не припомню ни одной девушки или женщины при дворе, которая сделала бы это лучше нее», — с жаром возразил Аривар и устремил восхищенный взор на дочь хозяина. Та же от подобных слов смущенно зарделась, став еще краше. После этого молодой человек уже не мог ни есть, ни пить, а буквально пожирал взором прелестницу. Заметив, что Юкихира не притрагивается к пище, пока его спутники с удовольствием уплетали сытное блюдо, мать девушки сказала: «Добрый господин, я понимаю, что вы не привыкли к грубой по-крестьянской пище, однако прошу вас отведать ее, иначе у вас не будет сил продолжать свой путь до провинции Синану». Чтобы не огорчать стариков, придворный начал есть и пить с нескрываемым аппетитом. Аояги прислуживала гостям, ее очарование все больше пленяло молодого аристократа. Неожиданно он поймал себя на мысли, что желает беспрестанно слушать ее голос и любоваться ею. «Может, она и вправду родилась в этих горах?» — подумал Юкихира. «Но в таком случае ее родители, вероятно, в прошлом были видными особами, раз научили свою дочь речам и обхождению знатной девушки. Видно, жизнь вынудила их покинуть столицу и скрываться в такой глуши». Чем дальше Юкихира разговаривал с Аояги, тем сильнее убеждался, что в целом мире ему не встретит девушки прекраснее остроумней. Голос его сердца настойчиво призывал: «Не отказывайся от счастья, покуда боги милостиво предоставили тебе такую возможность». Молодой губернатор влюбился с первого взгляда в крестьянскую девушку и в течение вечера, проведенного подле гостеприимного хозяйского очага, решил, что непременно сделает ее своей наложницей. В конце концов, Юкихира безо всяких обиняков попросил стариков отдать дочь ему в официальные наложницы, сообщив заодно свое полное имя, происхождение и должность. С многочисленными возгласами благодарного изумления старик со старухой ему поклонились, однако хозяина явно что-то беспокоило. Наконец он обратился к гостю. «Высокородный господин, вы персона высокого положения и вполне вероятно достигнете еще большего. Честь, которой вы нас удостоили, и глубина нашей благодарности не могут быть измерены и выражены словами. Но подумайте, наша девочка всего лишь глупая крестьянка низкого происхождения. Как может она, не будучи невоспитанной, необразованной, соответствовать наложнице благородного человека? Лучше возьмите ее с собой как простую служанку, и мы просим лишь заботиться о ней». Под утро дождь утих, и со стороны безоблачного востока потянулись первые признаки зари. Предстояла долгая тяжелая дорога, и Юкихира со своим отрядом не мог более медлить. Но расстаться с девушкой было выше сил Аривары, поэтому, когда все приготовления к дальнейшему пути были завершены, он обратился к ее родителям. «В течение прошедшей ночи я все хорошо обдумал. Решение сделать Аояги своей официальной наложницей неизменно, и потому я прошу вас отпустить Аояги со мной. Если вы согласитесь, я всегда буду чтить вас как своих родителей. А тем временем прошу принять этот небольшой знак признательности за ваше гостеприимство». Сказав так, он положил перед хозяином мешочек с золотыми монетами. Старый человек горячо поблагодарил губернатора Синану, но вернул подарок, так объяснив свой отказ. «Добрый господин, золото не принесет нам большой пользы, а вам оно наверняка понадобится во время долгого и холодного пути. В нашей глуши негде тратить деньги. Что же касается девушки, то мы отдаем ее от чистого сердца, она принадлежит вам. Аояги сама сказала нам утром, что надеется сопровождать вас и оставаться служанкой до тех пор, покуда вы пожелаете терпеть ее присутствие». Юкихира пытался убедить родителей Аояги принять хотя бы немного денег, но тщетно. Больше всего их беспокоила судьба дочери, а не богатство. Доверив ее честному и благовоспитанному придворному, старики выглядели счастливыми. И так все было решено. Настало время прощания. Старик позвал Аояги, и та вышла из дома, одетая в теплое дорожное кимоно, держа небольшой узелок в руках. Она поклонилась родителям, произнесла прощальные слова, затем Юкихира подхватил ее как тростинку и посадил на своего могучего коня, после чего поклонился старикам, еще раз выразил свою благодарность и ловко сел в седло. «Благородный господин», — произнес отец напоследок, — «мы верим, что вы будете добры к нашей дочери и больше не опасаемся за ее судьбу». Юкихира пятками ударил коня по холеным бокам, и тот неспешно отправился в путь, увязая в глубоком снегу. Погода благоприятствовала путникам, и без дальнейших приключений они добрались до Синану. Аояги стала официальной наложницей Аривара, но Юкихира, сам Юкихира приступил к обязанностям губернатора Синану. Прошло 5 лет. Все это время Аояги и Юкихира жили не расставаясь. Хоть Аривара за прошедшее время и женился на дочери высокопоставленного чиновника Синану, ибо положено по статусу, про любимую наложницу никогда не забывал. Однажды утром Аояги разговаривала с ним о домашних делах. Вдруг она громко вскрикнула от боли, затем резко побледнела и замолкла. Прошло несколько мгновений, прежде чем женщина нарушила тишину словами. «Дорогой господин, прости меня, что испугала тебя своим криком, но боль, что сразила меня, была сильной и неожиданной. Я так люблю тебя, но я должна покинуть этот мир. Прошу тебя, прочти надлежащую молитву», — сказала женщина и прилегла на татами. «Что за ужасная фантазия?» — воскликнула беспокойная Юкихира. «Тебе просто слегка не здоровится. Ляг, полежи немного, отдохни, и боль пройдет». «Нет, нет», — ответила Аояги, — «я умираю. Я знаю это наверняка. Мой дорогой, теперь ни к чему больше скрывать от тебя правду. Я не человеческое существо. Душа дерева — моя душа. Сердце дерева — мое сердце. Жизненные соки ивы — моя жизнь». В этот роковой момент кто-то там далеко срубает мое дерево. Вот почему я умираю. У меня нет сил даже плакать. Скорее прочти молитву. И Аояги снова застонала от боли и закрыла бледное лицо широкими рукавами кимоно. Перепуганный Юкихира сидел подле наложницы, не зная, как ей помочь. Горечь близкой утраты разрывала ему сердце. Несколько минут спустя Аояги скончалась. Юкихира долго убивался по безвременно ушедшей наложнице. Пытаясь забыться, он начал много времени посвящать поэзии и рисованию. Спустя несколько месяцев из Хайана пришло сообщение, его переводят на должность губернатора 3 небольших провинций — Харима, Бедзен и Беттю. Аривара засобирался в путь, стремясь как можно быстрее покинуть Синану, ибо с этим местом его связывало слишком много воспоминаний об Аояге. Он и его супруга погрузили вещи в экипаж и отправились в путь в сопровождении небольшого отряда воинов. По дороге они достигли того самого места, где некогда стояла хижина Аояги. К своему вящему удивлению, Юкихира нашел лишь пустынное место среди холмов. Дом давно обветшал и разрушился, а 3 дерева, 3 ивы, подле которых некогда стояла горная хижина, были нещадно срублены чьей-то безжалостной рукой. «Как просто срубить дерево!» — с печалью подумал Юкихира.